Татьяна Андрианова. За что не берутся даже джинны. Пролог. Эта история началась 31 декабря, когда вокруг все активно готовились к празднованию Нового года. В моем случае прекрасный праздник был изрядно подпорчен бурным и скандальным расставанием с одним козлом по имени Витька. Нет, не подумайте, что я трагически потеряла очаровательного, бородатого, трогательно мекающего четвероногого любимца с рогами. Витька был козлом по своей сути. А внешность эта скотина имела вполне человеческую и даже привлекательную на первый взгляд. Хотя насчет рогов... Надо было ему их все-таки наставить. Но это к слову. Праздник был почти безнадежно испорчен, когда мою рыжую голову посетила совершенно гениальная идея отпраздновать Новый год, а заодно и начало новой жизни, отправившись за город. Идея была хороша. Но с ее воплощением вышла небольшая промашка. Маленькая такая, совсем крошечная. Подготовилась я хорошо. Волосы помыла, еду купила, даже платье вечернее взяла и туфли на шпильке прихватила. Плевать, что стопроцентный шанс увидеть меня всю такую красивую и нарядную имела только я сама, и то в зеркале. Новый год так Новый год. Надо встретить его во всеоружие, чтобы не было потом мучительно стыдно. Или наоборот, чтобы было не суть. Неприятности начались, когда я прозевала нужный поворот, и машина прочно села в сугроб. Ну, застряла и застряла, с кем не бывает. Тем более на наших дорогах. На помощь рассчитывать не приходилось. Места были не густонаселенные. Да и куковать в новогоднюю ночь в машине — это чересчур даже по моим меркам. И я отправилась пешком. И в этот момент меня озарила еще одна супергениальная идея — срезать путь через лес. Ну да, признаю, идея вышла мне боком. Вскоре пошел снег. Я заблудилась и обнаружила, что грядущий Новый год придется встречать в спартанских условиях, в сугробе, глотая полузамерзшее шампанское прямо из горла, зато с живой елкой. Праздновать я начинала зимней ночью, а проснулась летним утром. Пробудившись ото сна, узрела странных мужчин, издевавшихся над несчастной лошадью и пленивших плотно замотанную веревкой на манер мумии личность, которая оказалась ни много ни мало эльфийской принцессой Норан Дириэль из клана Вечного Рассвета. Пришлось спасать. Дальше путешествовали уже вдвоем. В одном из трактиров я помогла незнакомой охотнице на нежить разрулить конфликт с недобросовестными заказчиками. В итоге Лисса присоединилась к нам с принцессой. Недолго думая, Норан Дириэль попросила помочь спасти ее младшего брата, раз уж у меня это так хорошо получается. Причем спасение предполагало веселое похищение этого наверняка замечательного во всех смыслах эльфа. Согласитесь, просьба странная. Но девушка пребывала в полной уверенности, что несчастному Синнуэ Саэлю угрожает нешуточная опасность со стороны его невесты, которая недавно овдовела при загадочных обстоятельствах. Также выяснилось, что в этой венценосной семейке имеется еще один не очень благополучный персонаж. Старший принц Астуарель разыскивался за убийство собственной любовницы. За его голову даже награду назначили. Ситуация выглядела бредовой, но я все-таки согласилась. Принцесса пообещала мне неограниченный доступ к клановой библиотеке, где наверняка должны храниться сведения о том, как мне вернуться в мой мир. Меня извиняет лишь то, что долгое время я честно считала происходящее ролевой игрой, которую затеяли поклонники фэнтези. Когда я поняла, что это действительно параллельный мир, где водятся верховые ящеры, эльфы, тролли, ливбаи и еще куча разных экзотических персонажей, отступать было поздно. В общем, мы отправились спасать брата принцессы. Во время ночного привала я выручила одну дриаду, влюбленную в почившего эльфа. Помогла ей перенести усопшего в живописный грот. В результате, неожиданно для себя, обзавелась боевым тигром, двумя эльфийскими клинками и тату на левом плече. Дриада подарила мне волшебную фляжку, вода в которой никогда не иссякала и всегда была вкусной и холодной. Незаменимая в дороге вещь. Попутно во мне обнаружился дар слышать оружие. Не всякое, лишь то, в которое мастер вкладывал часть своей души. Не знаю, кто разболтал об этом клинкам, но теперь шансов заткнуть эту стальную пару у меня не осталось. В довершение всего убиенный эльф повадился являться во сне и интересоваться моим местонахождением. Только я не дурочка с переулочка и на вопросы покойника отвечать не собираюсь. Кто знает, что этот зомби задумал? Принца мы все-таки спасли. А как же? Пришлось вытаскивать его из тюрьмы города Турбов, куда беднягу засадил отец одной девицы, потерявшей голову от любви. Влиятельной особой оказался этот родитель. Банальная история. Нам с Лисой пришлось залететь на территорию тюрьмы на дельтаплане. Мы бы, конечно, предпочли вертолет, но в этом мире их пока не придумали. Представляете, каковы были наши ощущения, когда выяснилось, что спасенная особа королевских кровей, во-первых, оказалась вампиром, а во-вторых, не имела к нашей принцессе никакого отношения. Но вампир был благодарен своим спасительницам и обещал помочь проникнуть в град клана Вечного Рассвета, чтобы мы смогли повторить свою попытку. Вот уж точно, никогда не думала, что придется надеяться на честное слово кровососа. Ну, если и в этот раз у нас не получится, я прямо не знаю, что сделаю.